— живо перебил ее Тонетта, — значит, вы можете отбросить всякие сомнения. Пусть я не королева, но я все-таки из того теста, из которого делают королев, — резко ответила Жозефина. — Несомненно, — сладким голосом подтвердила Тонетта, — но вы все же согласитесь, что австрийский императорский род не уступает по знатности Савойскому. Разве не так, моя милая? Если Дезире доставляло удовольствие заставить королеву Франции играть горничную, то королеве доставляло еще больше удовольствия играть эту горничную. Казалось, что в этой маленькой роли Туанетта сможет без труда затмить свою приятельницу Габриэль, игравшую главную роль, роль маркизы. И было поучительно создать образ служанки и показать, что Туанетта не только принимает поклонение французов, но и понимает нравы своего народа, что она часть его. Она старалась добиться естественности. По пьесе она должна была прислуживать за столом и гладить панталоны камердинера Лафлера. Она по 10 раз заставляла свою горничную показывать, как гладят и как накрывают на стол. Мысль о том, что она, отпрыск Рудольфа Габсбургского, королева Франции, умеет гладить, накрывать на стол, прислуживать как горничная, доставляла ей невыразимое удовольствие. С гордостью продемонстрировала она Дезире свое искусство и была разочарована, когда актриса осталась очень недовольной. Но Дезире терпеливо разъяснила ей, что в театре важно не то, что актер гладит взаправду, а то, что он гладит правдоподобно, создает иллюзию глаженья. Тонетта поняла. Водрейль жадно следил за тем, как Дезире работает с королевой. С удвоенным рвением он работал над своими ролями, добиваясь не только успеха, но и правдоподобия. Он хотел в первой пьесе казаться настоящим барином, во второй — настоящим крестьянином. Похвалы Дезире были скупыми и умными, как всегда. Злорадство Дезире по поводу придворного театра возрастало от репетиции к репетиции. Как они потели, как лезли из кожи и какими они были дилетантами. Вот хоть этот Франсуа Водрейль. Он забыл и свое жгучее желание сделаться любовником королевы, и свою мечту повести французскую армию на Англию, а все для того, чтобы стать добросовестной посредственностью на подмостках. Ведь даже в моменты наивысшего подъема он не достигал того, что удавалось в самые неудачные минуты самому плохому актеру театр Франсе. Как они слепы, и королева, и все эти вельможи, и знатные дамы. Водрейль, вероятно, догадывался о тайных мыслях Дезире. Он видел ее странную усмешку, и ему страстно хотелось сломить неприступность этой женщины, покорить ее до конца, завладеть ее тайной. Дезире никогда не выходила за границы своего положения актрисы и не говорила ни о чем, что не имело прямого отношения к ее обязанностям, и это производило на Туанетту именно то впечатление, на которое рассчитывала Дезире. Любопытство королевы было возбуждено. Мадемуазель Менар была удивительно замкнута. С ней нельзя было говорить ни о чем, кроме ее профессии. В сущности, Туанетта представляла себе подругу Водрейля совсем иной. Габриэль, с которой Туанетта поделилась своими впечатлениями, высказала предположение, что девушка держится так из робости. Туанетта решила разрушить возникшую между ними преграду. Она принялась расспрашивать Дезире о всяких мелочах из жизни ее товарищей, о театральных сплетнях, но Дезире оставалась замкнутой. Это дразнило любопытство Туанетты, и она все энергичнее домогалась дружбы актрисы. Граф Мерси написал Шенбрун о новом увлечении королевы. Старая императрица не очень огорчилась. Она ответила, что в этой новой деятельности Тони нет большой беды, правда, менее разорительно увлекаться театром, чем игрой в «Фараон», и лучше раздавать полиньякам роли, чем министерские посты. Луи тоже интересовался театром, и поэтому не препятствовал забавам Туанетты. Он даже сам являлся на репетиции.